Глава 25. Где мои деньги? Спустя 2 месяца. Гера. В том числе опоздание даже на 5 минут и уход с работы раньше времени тоже будут наказываться штрафом, подытоживаю я, одновременно отслеживая реакцию новоиспеченного персонала. Они еще почти не знакомы друг с другом, поэтому не вижу в толпе переглядываний и реакций типа «Директор что, совсем опупел?». Замечаю лишь покорные кивки и заискивающие улыбки на их лицах. Собрание окончено, можете приступать к работе. Под звук отодвигающихся стульев отправился в свой кабинет. Следом за мной пошагала Люба. «Гер, все же мне кажется, что форма персонала слишком броская. Красный цвет пиджаков раздражает? Давай оставим их просто в белых рубашках, а?» «Согласен. У меня чуть кровь из глаз не пошла, пока вел собрание. Распорядись, чтобы и сняли эти идиотские пиджаки». И Любаша с важным видом отправилась раздавать указания. Она быстро вжилась в роль будущей жены владельца автосалонов. Стала такая деловая. Ей безумно льстит, что отныне к ней обращаются на «вы» и с первого слова выполняют все ее приказы. Люба сама лично занималась подбором персонала. Тщательно изучала резюме каждого, и я нисколько не удивлен, что после ее отбора в салоне в основном работают дамы среднего возраста и много мужчин. Анкеты молоденьких девушек она отсекала, даже не пытаясь изучить. После смерти Полины мы перебрались в Питер. Перед отъездом я выдвинул на собрании в московском автосалоне душещипательную речь. Сейчас мне нужна смена обстановки и какое-то время побыть подальше от города, в котором все напоминает о погибшей жене. Коллектив меня поддержал. Но как только я сообщил, что Любовь Стрельникова отправится со мной помогать с делами в новом салоне, у Макарова взлетели брови на лоб. «А почему именно ее берешь в Питер? Разве нет других помощников?» — спросил он после собрания. «Мне нужен там секретарь», — отрезал я. «Или ты предлагаешь заняться поисками нового? Ты думаешь, мне правда сейчас до этого?» «Не, ну, просто...» «А здесь я оставлю за главного тебя», — перебил я, зная, что от этой новости Макаров забудет о Любе и обо всем на свете. Эти 2 месяца мы жили в съемной квартире, готовили салон к открытию и наслаждались друг другом все свободное время. И все шло идеально, пока 2 недели назад не произошло горя. Люба потеряла ребенка. Помню, как она, белая, как мел, вышла из ванной комнаты и, осев на пол, разрыдалась. На ее сорочке и руках была кровь. Я тут же одел ее и отвез в больницу. Ответ доктора был неутешительным. Любе назначили антибиотики и порекомендовали не торопиться с зачатием. Для начала ей нужно было пройти обследование. Я был подавлен не меньше ее. Так мечтал о том, чтобы она стала матерью моего ребенка, и у нас, наконец, была полноценная семья. Мы будем работать над этим, обязательно. Но решили, что только после свадьбы. У Любаши такие планы на свадебное путешествие, что ни одна беременная этого не осилит. Куда только не собралась лететь. Вечерами сидит на сайте турфирм и без конца скидывает мне картинки то каких-нибудь островов, то красивых мест в разных городах Европы. Но до нашей свадьбы как пешком до Китая. Во-первых, на пышную свадьбу и медовый месяц у нас сейчас попросту нет средств. Я официально вступлю в наследство только через 4 месяца. А во-вторых, должно пройти время. Не думаю, что меня поймут друзья и родственники, если спустя такое короткое время я снова женюсь. И уже сказал Любе, что о свадьбе будем думать только ближе к следующему лету. Ну, а летать за границу сможем уже с октября, когда я получу полный доступ к счетам фирмы. «Ирина, сделай нам 2 латте», — идя по приемной, бросила секретарю Люба и закрыла дверь в наш кабинет. Ее ладони оказались на моих плечах. «Сегодня у меня примерка брючного костюмчика. сладким голосом сообщила Люба и, наклонившись, поцеловала в висок. «Мне нужно отнести всю сумму. Ах да, я еще планировала купить новые туфельки». Намек понял. Подняв голову, поманил ее пальцем, и в следующую секунду наши губы встретились в поцелуе. Заглянув в приложение банка, почесал голову. 40 хватит?» «Гер», — возмутилась Люба. 40 — это только на одну туфельку». «Тогда давай отложим твои туфельки до следующего месяца. Мне еще за квартиру платить завтра». «Ну, до следующего, тогда следующего», — с обидой сказала она и, сев в кресло напротив, принялась изучать свои ноготочки. «Ну, что ты сразу надулась? Ты же знаешь, что сейчас в моем распоряжении только одна моя зарплата. Потерпи до осени. Там тебе будут и туфельки, и платьишки. Ну, хочешь, давай вернемся в Москву. Хотя бы сэкономим на плате за аренду квартиры. Будем жить у меня по-тихому. Нам не впервой». «Ага. И я буду снова обычной секретуткой? Или еще хуже, потружусь в бухгалтерии, да? Там же за нами глаз да глаз, не то что здесь. Будем ездить на работу и с работы по раздельности. Я не смогу подойти к тебе во время рабочего дня». «Нет уж, спасибо», — фыркнула она. «Я лучше без туфелек обойдусь, чем опять играть в этот детский сад. Хочу в открытую быть со своим мужчиной, понимаешь?» «Будешь», — решительно кивнул я. «Только чуть позже». «Я вот не пойму», — продолжила Люба. «А если бы я родила, то что тогда? Ты бы говорил всем в Москве, что это не твой ребенок? Ведь сразу бы стало понятно, что я забеременела, когда Полина была жива». В дверях нарисовалась Ирина с подносом в руках. В кабинете закружился запах кофе. Пока секретарь заговорила с Любой о рабочих делах, у меня было время подумать над ее вопросом. Когда Люба была еще беременной, я ломал голову, что сказать друзьям, родственникам, коллегам. И придумал план. Любаша не так была близка с коллегами, и о ее личной жизни никто не знал. Поэтому смело бы пустила слух, что беременна от своего парня и готовится к свадьбе. За нее, конечно, порадовались бы коллеги, а тетушки из бухгалтерии, безусловно, стали бы негодовать. Мол, пришла в салон только для того, чтобы скорее уйти в декрет и получать декретные. А потом, когда она спустя несколько месяцев придет на работу и, давясь слезами, поведает им, что ее бросил парень и свадьбы не будет, они же первыми, когда мы в возрасте и у каждой есть по несколько внуков, начнут ее жалеть. А еще спустя год, когда я вдруг начну встречаться с Любой, они хором скажут: «Вот молодец, Герман Андреевич! Столько в нем милосердия, взял девушку с ребенком и воспитывает как своего». И тогда все были бы счастливы. Но раз обстоятельства изменились, тогда и весь этот спектакль не нужен. И Любе знать о моем заготовленном плане теперь тоже не обязательно. Как только Ирина вышла из кабинета, я ответил на вопрос. «Почему бы это я не сознался, что ребенок мой?» — хмыкнул я с обидой, глядя на Любу. «Мужик я или нет, в конце концов?» «Да, поползли бы неприятные слухи, что я изменял жене. Но это не важно. Ради тебя я на все готов, ты же знаешь». И на ее лице выступила довольная улыбка. Люба, хитро глядя на меня, накрутила на палец локон волос. «Ну, так если тебя не волнует мнение окружающих и их косые взгляды, то, может, распишемся уже сейчас? Зачем же ждать до следующего лета?» Я аж закашлялся от такого предложения. «Нет-нет, милая, пока что никто не должен знать о нашей связи. Ведь у таких проныр, как Макаров, сразу начнутся подозрения. А что, если он Полинку того, чтобы получить наследство и быть с Любой?» Самые любознательные начнут копать, и, не дай бог, доберутся до правды. И еще момент. Если я женюсь на Любе до вступления в наследство, то при разводе, который, надеюсь, никогда не случится, она будет претендовать на половину имущества. Я не силен в таких вопросах. Нужно на всякий случай проконсультироваться у юриста. А еще лучше жениться на ней, как и планировал, следующим летом. В таком случае я буду спокоен и за сплетни, и за сохранность всего, что буду иметь. От ответа на вопрос меня спас звонок от Вячеслава. «Герман Андреевич, я у входа», — сообщил он. «Спускаюсь». И, сославшись на срочные дела, я быстро поцеловал Любу и вышел из кабинета. Вячеслав — мой новый водитель. А Тихонов уволился на следующий день после похорон Поли, и больше я его не видел. «Я бы пожертвовал своей жизнью ради нее, а ты просто струсил, спасая свою задницу», — вспомнил я его слова. Любил ее все ж таки, гаденыш. Даже готов был стать моим личным водителем при всей нашей взаимной неприязни, только для того, чтобы быть поближе к Поле. Интересно, интересно. А может, у них были шуры-муры за моей спиной? С этим вопросом в голове я отправился на важную встречу. А что, если он хочет докопаться до правды? Вспомнить только, каким взглядом смотрел на меня во время похорон. Явно в чем-то подозревал. Да ну не. 2 месяца тишины говорят о том, что он, как и все остальные, верит, что Полина погибла в случайном пожаре. Войдя в ресторан, заметил Федора Уланского, нашего постоянного поставщика. Он сидит за последним столиком у окна. Вид у него весьма серьезный и какой-то недоброжелательный взгляд. «Приятного аппетита!» — улыбаясь, протянул ему руку. Тот, игнорируя приветствие, указал взглядом на диван. Как только я сел напротив, Уланский отодвинул тарелку, положил ладони на стол и впился в меня взглядом. «И как вы это объясните?» — краснея от злости спросил он. Я удивленно вытянул лицо. «Что именно объяснить?» «Вы издеваетесь надо мной?» — рявкнул Уланский. «Где остальная часть денег?» «Денег?» — моргнул я. «Денег, денег!» — прикрикнул он. «Я думал, у нас с вами доверительные отношения. Но вы явно отличаетесь от Евгения Петровича и его покойной дочери. С ними у нас ни разу не было задержек. Я отгрузил вам партию машин по предоплате, как это у нас было принято раньше. А в течение 3 дней на счет должна была поступить 2 часть денег. Вопрос — где они?» «Я же все перевел. Сам лично занимался этим вопросом». «За идиота меня держите», — сжал он губы. «Где мои деньги?» «Федор Антонович, это явно какое-то недоразумение. Сегодня же выясню, почему не прошла оплата и...» «Недоразумение — это вы, Герман, как вас там? Решите этот вопрос сегодня же. Если к утру не увижу на своем счету деньги, подам в суд». Встав с дивана, он швырнул на стол купюры и отправился к выходу. «Куда они делись, черт возьми?» — схватился я за голову. «Там же... охренеть, сколько лямов!»